Илья Савич, Сергей Карелин, инженер магических сетей. Книга пятая. Глава первая. Дина стояла на пороге и одета так, словно от кого-то скрывается. Княжны обычно не носят неприметные парки до колен, еще и с капюшоном, который скрывает половину лица. Да и погода сейчас хоть и морозная, но явно не подходящая для такого закрытого наряда. «Что ты здесь делаешь, Дина?» — повторил я вопрос. Она заметно растерялась, покосилась на клинок в моей руке, но все же набралась храбрости. «Мне нужна твоя помощь, Игорь. Я пришла, чтобы...» «Всего хорошего!» Я захлопнул перед ней дверь, вздохнул с облегчением и обернулся. «Кто это?» — буркнул Батор, все еще находящийся в боевой готовности. «Это ж Дина!» — показалась из укрытия Алена. Я с укором глянул на Аи, и тот виновато поджал губы. Но, честно говоря, у него не было шансов остановить Алену. И уж тем более этого не смог бы сделать Арсений, который продолжал охранять Азуми. Да, она, но она уже... Я хотел было сказать, что Дина уходит, но снова раздался стук. «Впусти ее», — попросила Алена. «Пожалуйста, Игорь. Она ж не просто так сюда пришла». «Да я уже понял», — огрызнулся я. «Это может быть подстава». Снова стук, теперь активнее, но я не обернулся. «Или шанс», — успокаивающим голосом сказала Алена, шагнув ко мне. Вот в моей груди сейчас бушевал гнев. Страшный гнев. Дина, эта зараза, осмелилась заявиться ко мне и просить о помощи? Серьезно, сука? «Игорь», — тихо произнесла Алена, подойдя совсем близко. Я почувствовал уже ставшим родным цветочный аромат ее духов, взглянул в карие глаза, и буря внутри начала потихоньку утихать. Нежные руки коснулись моего лица, и улыбка окончательно смягчила сердце. Снова стук, громче, настойчивее. «Ой, зараза!» — вздохнул я и кивнул Батору. Он, не забывая об осторожности, снова проверил, не появились ли снаружи новые гости, и только затем впустил девушку. Дина влетела в номер, словно ошпаренная, тяжело дыша, воскликнула: «Закройте дверь быстрее!» Батор и без ее слов поспешил это сделать. «Там никого нет», — буркнул он. Но вот Дину это не успокоило. Она присела на тумбочку возле входа, распахнула парку, показав покрытую потом шею. Вопрос — это от жары или от волнения? «Ей нужно попить воды», — сказала Азуми, которая тоже не стала прятаться. «Кажется, а и помимо курсов русского языка, надо бы на еще на обучение в телохранители записать. Он сейчас вместо охраны побежал со стаканом воды, блин. Одно радует. Азуми говорила по-русски, а значит, он понял сказанное». Когда Ай вернулся и протянул стакан, Дина в несколько глотков его осушила. А Азуми стальным голосом спросила: «Это та самая Дина?» Алена кивнула с неловкой улыбкой, и тогда Азуми с еще большим холодом добавила: «Пусть она уходит, как только опасность минует». «Азуми», — вздохнула Алена, — «она предатель». На этом дочь самурая развернулась и ушла в сторону. Мы позволили Дине прийти в себя, перевести дух. Через пару минут мимо номера действительно прошло двое мужчин, но они либо никого не преследовали, либо же делали вид. «Ушли», — кивнул Арсений, проверив коридор. «Это люди Загорских», — пояснила Дина. «Я их узнала. Если бы они меня заметили, то...» Она не договорила и только поежилась. Алена присела рядом и слегка приобняла девушку. Парку Дина уже сняла и осталась в белом свитере с высоким воротником, джинсах и потрепанных ботинках. не слишком-то похоже на одеяние княгини. «Говори, зачем пришла?» — потребовал я. Алена кинула на меня укоризненный взгляд, но это уже не прокатит. Я и так впустил ее в номер, а посему делать вид, что я рад ей, уж точно не буду. «Загорская», — хрипловатым голосом начала Дина. «Все оказалось не так, как я думала». «А, княжна решила отжать у тебя все наследство», — догадался я. Дина потупила взгляд и кивнула. «Слушай», — вздохнул я, — «меня это уже не колышет, пойми. Я помогаю людям даже иногда слишком часто, но я не хочу иметь с тобой ничего общего». Дина смотрела мне в глаза. Ее губы дрожали, брови собрались домиком, а дыхание было неровным. Пока я говорил, остальные молчали. Даже Алена, которая обнимала Дину за плечи, хотела что-то возразить, но передумала. «У меня серьезные проблемы, и виновата в них ты!» «Я?» — тихо, еле выдавливая из себя слова, сказала Дина. «Прости, я тогда испугалась». По щеке покатилась слеза. «Признаюсь, это меня немного тронуло, но лишь немного. Вот таким меня не разжалобить». «Да-да, а когда мы спасали Алену, ты хотела нам помешать», — процедил я. Забытые эмоции начали вдруг просыпаться, вырываться из глубины души. Перед глазами промелькнули картины того дня, когда Дина встала между мной и Звонаревым, который похитил Алену. А потом я еще пытался оправдывать ее, списывал все на растерянность. Но все равно каждый раз я приходил к одному и тому же выводу. Дина поставила свой особняк, какие-то бабки и прочую хренотень выше жизни человека. Моего человека. «А потом ты подставила меня», — почти прорычал я. «Сама или нет, это не важно. Даже если тебе запудрила голову Загорская, ответственности с тебя это не снимает». «Игорь», — тихо произнесла Алена примирительным тоном. Арсений тоже за каким-то хреном хотел сказать что-то в защиту, но тут выступила Азуми. «Игорь прав», — возразила она, бросив на Дину презрительный взгляд. «Зачем нам ей помогать?» «Да, действительно, зачем? Я, мать вашу, злился только от одного вида этой гребаной княжны, попавшей в очередную беду. Спасибо, разок уже помог. До сих пор разгребаю. Верещагин был хрен знает где. Загорская точно что-то задумала. И только он мог спасти ситуацию. Тут и за лентой, и какой-то там матерью вопрос не решишь». Надо мной нависла неизвестная и очень неприятная угроза, которая наверняка затронет моих близких. И нахрен чужие проблемы, к черту, я теперь отвечаю только за себя. Но вот тут Дина произнесла. «Я знаю, где прячут адвоката». Я был зол. Очень зол. Мы ехали на машине Арсения, я, он сам и Аи. Близнецов оставил охранять Алену, Азуми и Дину, потому что дело, на которое мы ехали, требовало скрытности. Аи был самураем и не особо любил бить из тени, но он явно выигрывал в этом умении у здоровяков-монголов. Да и народу там много не нужно. Двух человек будет вполне достаточно, если Дина не соврала. Она рассказала о своих последних месяцах жизни. В принципе, Гельд поведал нам примерно то же самое, когда явился на порог моего министерства. Загорская, благодаря своим связям и влиянию ее рода, смогла сделать то, чего не добился Гельд. Она полностью убрала претендентов на наследство Земских, разогнала совет директоров со всех производств. Кому пригрозила, кого показательно покарала за надуманное решение, а некоторых подкупила так, чтобы те помогли скинуть особо крепких конкурентов. Адам Сидорович был как раз одним из таких. В принципе, с его исчезновением все заводы, недвижимость и прочие активы оказались в руках Дины. Но это она так думала. На самом деле Загорская собиралась прибрать это все себе, а Дину использовала как буфер для проворачивания своих темных схем по устранению нежелательных личностей. Кстати, я был в их числе. Меня-то первым и убрали из Тунгуса, чтобы не мешал заниматься магоснабжением. Род Загорских владел крупной организацией, связанной с магоснабжением. Они составляли конкуренцию Совету корпораций, выполняя военные контракты. Но вот теперь они нацелились на гражданское строительство. И крупнейший узловой исток в империи был отличной отправной точкой, чтобы начать работу с этим направлением. Но это все по словам Дины. И вот не так давно она поняла, что на нее собираются скинуть все мутные схемы и убрать с глаз подальше, а самим рулить Тунгусским истоком. А это означало, что и самим городом они тоже собираются завладеть. В общем, вся эта канитель с проверками, заморозками строительства и прочими палками в колеса была лишь для одного — признать Тунгусский исток особым объектом, который должен быть в ведомстве военной структуры, то есть клана Загорских. Отказаться от строительства империя себе позволить не могла. Но должную степень безопасности и надежности именно Загорские могли обеспечить, благодаря своим ресурсам, недоступным даже корпоратам. «Я узнала это случайно», — рассказывала Дина еще в номере. «Как в кино, блин. В особняке, оказывается, есть место, где можно подслушать, что говорят в другом конце здания. Вот я и услышала, как Елизавета разговаривает со своим отцом и делится успехами». Дина, как всегда, строила из себя бедную овечку, и на остальных это производило впечатление. Алена аж приобняла ее. Близнецы сочувственно косились, хотя и заметили мое настроение. А вот Арсений... Ну вот Арсений, он как-то странно себя вел. Будто растерялся или испугался чего-то. «Я поняла, что оказалась в ловушке. Испугалась. И она это заметила. Думаю, Елизавета начала что-то подозревать. Поэтому и усилила мою охрану. Сказала, что заботится обо мне, потому что Гельт исчез. Типа, кто знает, что он может предпринять». «И как же ты сбежала?» «Я спросил не потому, что переживал. Важно понимать, сколько у меня времени. Пропажа Дины наверняка поставит Загорских на уши». «В Москве что-то случилось, и большую часть людей отправили сюда, а я прикинулась больной, чтобы не пришлось выходить из спальни. Сказала, что это по женской части, поэтому ко мне заходила только верная служанка. А затем дядя Миша помог добраться до Москвы. Сказал...» Тут она замялась и продолжила с хрипотцой. «Сказал, чтобы я к тебе зашла. Он знал, что ты недавно из Японии вернулся». «Ну, Михай!» — протянул я. «А про адвоката-то ты откуда знаешь?» «Охрана переговаривалась между собой. Елизавету так разнесли на суде, что это обсуждали даже ее подчиненные в Тунгусе. А про место, где его держат, угадала она мой следующий вопрос. Я на самом деле не до конца уверена». «Ты сказала, что знаешь!» Прорычал я таким голосом, что заставил поежиться даже близнецов. «Я думаю, что это там!» — воскликнула Дина. «Прежде чем бежать, я пробралась в кабинет Елизаветы, чтобы раздобыть хоть какую-то информацию. Там было отмечено одно место. Часть людей стягивали туда». «Думаю, она права, командир», — кивнул Бат. «Либо адвокат, либо что-то интересное». Он хищно ухмыльнулся, предвкушая веселое времяпрепровождение. И очень сильно расстроился, когда я сказал, что они с братом остаются в гостинице. Из воспоминаний о том разговоре меня вырвала тряска. Мы свернули с трассы на грунтовую дорогу, ведущую в дачный поселок, где один из дворцов принадлежал Загорским. Освещение на дороге уже закончилось, поэтому единственным источником света были фары. В их свете снег бил навстречу мелькающими белыми полосами, дворники еле-еле справлялись. Хорошая погода, чтобы пробраться незаметно в защищенное место. Мы остановились в рощице в полусотни метров от обочины, примерно в паре километров от поселка. Дальше придется идти пешком, чтобы нас не увидели. «Сеня, только вот сегодня не заснил, а ты серьезным голосом сказал я. Нам может понадобиться очень быстрый старт отсюда, ты понял меня?» «Да понял, понял», — недовольно буркнул он. «Ты за кого меня принимаешь?» Мы с Аей двинулись вперед. Погода действительно помогала, скрывала нас в вихре. Ветер кружился, бил в лицо и норовил залезть под капюшон. Но это ничего. Скоро мы добрались до дома, принадлежащего Загорским. Это не было поместьем. Просто небольшой коттедж, в котором было непросто определить имущество влиятельного дворянского рода. Красивый, конечно, окруженный соснами, с отдельным подъездом. Хорошее место для того, чтобы скрыться от любопытных глаз, ну или кого-то спрятать. Однако вот охрана действительно была. Снаружи я отметил 10 постовых, вынужденных дежурить по такой погоде. На виду были только 3, остальные прятались, правда, вот недостаточно хорошо для меня. А внутри, скорее всего, их еще больше. «Так, нужно отвлечь охрану», — прикинул я. «Но не сразу, а когда найдем адвоката». Ай огляделся и прошептал. «Есть идея. Смогу отвлечь, но понадобится время». «Отлично. Тогда я за адвокатом, а ты подготовь нам путь к отступлению. 10 минут хватит». Ай кивнул. Мы сверили время на часах, а затем разделились. Ай быстро растворился в пурге, я же добрался до высокого забора и перебрался через него во двор. Вообще, это должно было быть не так уж и просто. Потому что по периметру стояли датчики сигнализации, но они реагировали на магию. А вот я ничего магического с собой не взял. Это, конечно, риск. Но тоже родовое кольцо могло выдать меня с потрохами, если внутри окажется достаточно умелый маг. Так что я взял лишь обычный ножик, даже без примеси магической руды. Я вообще-то сюда не геноцид устраивать пришел, а просто забрать адвоката. «Да что же это за хрень?» — дрожа зубами, жаловался один из постовых на входе своему напарнику. «В гребаной Сибири не было такой дерьмовой погоды. А как сюда перекинули, хоть на улицу не выходи. Глобальное потепление, сдвиги климатических зон и вся херня». Пританцовывая, чтобы согреться, отвечал напарник. «Вот мы и получаем. Я не просил тебя объяснять, дурень», — огрызнулся первый. «Это был риторический вопрос. И не тебе, а в общем, во вселенную, короче». «Да ладно тебе», — второй глянул на наручные часы. 15 минут осталось, а страдать и... «Удар!» Один постовой падает без сознания, второй замирает, потому что почувствовал холод стали у своей глотки. Режущая кромка ножа царапнула щетину, когда постовой нервно сглотнул. «Где пленник?» — прошипел я. «Слушай, может, мне другого спросить, а?» Намекнул я, прижав режущую кромку чуть посильнее. Полилась тонкая струйка крови. «В подвале!» — прохрипел постовой. «Мужик, не убивай, прошу!» «Да я и не собирался!» — хмыкнул я ему в ухо, после чего вырубил и положил рядом с напарником чуть в сторонке, спрятав за крыльцом. «Так, пересменка через 15 минут. Отлично, я должен успеть за 10. Точнее, уже за 7. Надеюсь, что Аи тоже справится вовремя. Я пробрался внутрь. Похоже, большая часть людей спала. Мимо прошел сонный лысый мужик. Я спрятался за углом, и меня он не заметил. Вход в подвал охранял еще один, но тут не повезло. Идиот заснул, а я успел прошмыгнуть внутрь до того, как лысый, но уже не сонный мужик, заметил спящего постового и придал ему бодрости хлестким подзатыльником. «Ты чё, офонарел, Прашкин?» «Эй!» — недовольно буркнул тот. «Все равно никого нет. Ну, сам же сказал про эту базу, никто не знает. А народу пригнали до хрена, чтобы сбить со следу кого-то. И хер знает кого, блин! Так чё бояться-то?» Снова удар, но теперь глухой, кулаком. «Идиот, мать твою!» — прорычал лысый. «Делай, что велено!» «Ну, — подумал я, — ты сам не лучше». Прошляпил лазутчика прямо под носом. Вот с этой мыслью я спустился по лестнице и оказался в темном подвале без окон, больше похожим на какую-то темницу. Глаза уже привыкли к темноте, так что я быстро разглядел кровать, сдрыхнувшим на ней Верещагиным. Подобрался ближе, одной рукой начал его будить, а второй приготовился зажимать рот, если вдруг начнет орать. Но он не проснулся. Я принялся пихать его усерднее, да даже чуть ли не хлестать по морде, но Всеволод Богданович продолжал спать мертвецким сном. «Вот же ж, зараза! Это что еще за херня? Больше ждать было нельзя!» Поэтому я взвалил этого колобка на плечи и поднялся по лестнице, ожидая, когда Ай отвлечет охрану. И он не заставил себя ждать. «Эй, мужики, тревога!» — раздалось за дверью. Затем снаружи послышался какой-то треск, удар по крыше, даже звон разбитого стекла. В коридоре прогрохотал топот бегущих людей, а когда он затих, я выбрался из подвала. Удивился Прашкин. «А ты кто?» Третий за короткое время удар отправил Соню в нокаут. А я тем временем выбрался наружу и удивленно огляделся. Двор был окружен высокими соснами, которые теперь одна за другой выворачивались на ветру и с треском падали прямо на дом. Несколько деревьев пробили гараж, еще парочка достигла дома, а одно протаранило окно на втором этаже. «Ну, ни хрена аж себе отвлек!» «Ладно, восторгаться мастерством Аи я буду как-нибудь потом. А сейчас я прошмыгнул мимо взбаламученных охранников, перекинул Верещагина через ограду, благо на той стороне был сугроб, и падение получилось мягким. Перепрыгнул сам, встретился с Аи, и мы поспешили к машине. Все сработано идеально. Вот только Верещагин до сих пор не приходил в себя. Москва. Зал суда по делам аристократических семей. Елизавета Аркадьевна была раздражена, но в то же время она чувствовала близкий триумф и не могла сдержать ухмылку. Разин почти сломал ее планы. Каким-то образом он узнал, где прятали адвоката, и даже смог вызволить его, но этого было мало. Всеволод Богданович находился под воздействием магии одного из лекарей рода Загорских. Редкий специалист, очень редкий. Людей с таким даром и так было мало. Но этот специализировался не только на лечении, но делал больший упор на том, как применять свой дар во вред врагам рода. Он погрузил Верещагина в летаргический сон, чтобы тот не пришел в себя раньше, чем закончится судебный процесс. Очень хотелось поступить иначе. Просто не терпелось выведать у этого коротышки все грязные секреты Громовых, но вот отец запретил это делать. Мол, Громовы сейчас слишком сильны и могут объявить настоящую войну, которую Загорские, между прочим, могут и не потянуть. Поэтому сначала они завладеют Тунгусом, наберут больше сил, а вот потом... В общем, поэтому адвоката следовало просто подержать вдали от города, а затем вернуть в тот же самый номер гостиницы «Уют», будто бы ничего и не произошло, и представить все так, будто Верещагин сам продрых несколько дней. Ну, а память ему поправят, точнее, сотрут к чертям. Елизавета была не согласна, но вот ослушаться отца она не посмела. Ну, а коротышка... Теперь он будет спать вечно. Может, так даже лучше. Разин сам виноват. Новоиспеченный граф, кстати, опаздывал. До начала заседания оставалось всего пара минут, и даже судья начала нервничать, глядя на пустой стол ответчика. И все же она тоже нервничала. Все же должно пройти хорошо, верно? Ну, она же готова. Новый адвокат лучше прежнего. Ну, а без Верещагина Разину не справится. Сначала Разин потом его дружки из энергомага, которым не нравилось новое руководство, а потом земская эта гадкая девчонка, демона ее раздери. Так почему же она нервничает? На часах секундная стрелка отсчитывала последнюю минуту. Весь зал молчал в напряжении, а судья уже потянулась за молотком, готовая объявить о начале заседания. Без Верещагина Разину тут делать нечего. Видать, он это понял. Жаль, жаль, Елизавета хотела посмотреть ему в глаза, когда все закончится. Но вот раздался скрип, и двери в зал заседаний отворились.